Кейтлин закрыла глаза и приняла большой пульсирующий член Адриана, погружающийся все глубже и быстрее в ее задницу. Его яйца шлепнулись на нее и заставили задницу Кейтлин сжаться вокруг него. Дракон схватил ее за бедра и стал наполнять все чаще и чаще. «Кончай для меня, Кейт». Кейт так и сделала, и Адриан засунул свой член ей в задницу. Эти яйца были полны, и если Кейтлин не пропустила свою догадку, она собиралась получить задницу, полную спермы, точно так же, как получила Лиза. Адриан протиснулся в нее и сжал ее щеки, чтобы прижать его ближе. Чуть дальше, Адриан перевернул Джосса и Лизу. Кейтлин засунула свой язык в их тела и попеременно облизывала их. Дракон умело сомкнулся на ее сосках. Кейтлин засосала его доминирующий член внутрь своей задницы, и он прижался к ней. «Осторожно», — выдохнула Кейтлин. «Ты собираешься потерять контроль?» О, она больше не контролировала себя. И мороз, и снег слились воедино и отдали свое тело одному человеку. Адриан глубоко вжался в великолепную задницу Меты и продолжал погружаться в нее. Эти яйца шлепали ее по заднице, пока Адриан двигался все глубже и глубже в нее, пока не освободился. Кейтлин заставила окна снаружи комнаты замерзнуть, когда она кончила так сильно. Адриан глубоко погрузился в нее и раскачивал ее для хорошей длинной серии ударов. Адриан сжал свои пальцы вокруг нее и выплеснул свою сперму полностью внутрь ее задницы, когда комната замерзла для нее. «Извини», — сказала Кейтлин. «Конечно», — ответила Лиза. Адриан сделал знак Лизе и Джосс подползти к нему. Два сексуальных мошенника прокладывали себе путь вниз по его члену, чтобы очистить его. Эти плохие девчонки уставились на Адриана в ту же секунду, как их рты опустились на него и сосали его толстый член, пока он не оказался между их ртами. Два превратились в три, когда Кейтлин скользнула на место и начала сосать яйца Адриана. Дракон уговорил трех сексуальных, непослушных брюнеток перед ним почистить его член. Когда он был мокрым, твердым и готовым, Адриан щелкнул пальцами. Кейтлин, Джосс и Лиза встали, словно куски мяса, прислоненные к стене. Адриан выстраивался от тела к телу и ублажал их, сначала руками, а потом членом. Адриан направил свой толстый член между их бедер. Сначала Джосс, потом Лиза и, наконец, Кейтлин. «Ты уверена, что он не злой?» — спросила Джосс между стонами. «А разве я когда-нибудь утверждал, что не являюсь злом?» «Ты достаточно отдохнул». Адриан уткнулся в задницу Джосса. Ощущение двух петухов, один в ее заднице, а другой в ее киске, пронзило ее насквозь. Адриан протянул руку и доминировал над красивым загорелым телом Джосс, когда он подвешивал ее. У нее перехватило дыхание. Руки Адриана двигались со скоростью света и освещали ее снова и снова. Кейтлин и Лиза, которым некуда было идти, ожидали, что их мужчина сделает дальше. Адриан вонзил пальцы в киску Джосс и поехал быстрее. Ее соки покрывали его пальцы, когда Адриан качался внутри нее. Он покусывал и посасывал мочку ее уха. Еще раз, Джосс повиновалась и была рада, что ее вздернули, потому что она не могла встать самостоятельно. Адриан шлепнулся на нее сверху. Тугая задница этой озорной, распутной разбойницы засосала его внутрь. Дракон толкнулся в нее и качал ее, пока не оставил погодную ведьму кончать для него. Лиза собралась с духом, но к встрече с Адрианом сразу не подготовишься. Она получила второй раунд с его членом, погруженным в ее задницу. Адриан втиснулся в нее и стал ублажать. Лиза прижалась к нему и все больше и больше всасывала его толстый член в свое тело с хорошей долгой ездой. «Кончай для меня, детка, кончаю жестко». Лиза повиновалась ей, полностью подчиняясь своему боссу. Сок, взятый у Джосс, скользнул ей в рот, и Лиза принялась лакать его. И теперь Адриан извлек из ее тела еще одну свежую пулю. Кейтлин думала обо всех возможных путях спасения, но на самом деле ей этого не хотелось. Адриан оторвался от Лизы, а затем засунул свой член в задницу Кейтлин. Кейтлин увидела звезды и получила хороший длинный раунд анала с мужчиной своей мечты. Адриан надавил на нее и растянул попку Кейтлин тем быстрее, чем быстрее он вошел в нее. Адриан качался внутри нее все быстрее и сильнее, доводя ее до крайности. Адриан перевел взгляд с Кейтлин на Лизу, потом на Джосса и обратно. Их задницы были растянуты и раздавлены красным. Адриан воспользовался их подвешенными телами и почувствовал, как сперма накапливается в его яйцах. Он исследовал их и отправил за край. Трифекта женщин приходила снова и снова. Адриан хлопнул их по задницам и притянул ближе. «Счастливица, ты получишь второй груз». Да, Лиза чувствовала себя невероятно счастливой, когда Адриан решил выстрелить своим семенем в ее задницу. Горячий прилив спермы заставил Лизу полностью расстегнуться. Она безвольно повисла в объятиях Адриана, пока он кончал ей в задницу. Чем глубже его сперма выстреливала в ее задницу, тем больше Лиза высасывала из этих яиц. В результате три женщины повисли и истекали кровью. Адриан потер свой член по всем трем женщинам. Он решил, что пора срезать их и уложить спать. Адриан Кейтлин Лина Лютер Супергерл. Кейтлин остановилась в пентхаусе, чтобы принять хороший душ. У Адриана был еще один посетитель, и, конечно же, она шла точно по расписанию. Дверь открылась, и на пороге появилась Лена Лютер с сумкой в руке. Наследница Лютера приветствовала Адриана долгим нежным поцелуем. «Очень повезло, что у тебя есть дела в Сентрал-Сити. Как только я появлюсь», — сказал Адриан, сжимая попку Лены. Лена только улыбнулась и начала водить рукой по штанам Адриана. Они обменялись поцелуями, причем между ними установился давно установившийся темп. Лена вытащила Адриана из штанов. «Я занята и собираюсь рисковать как можно больше в эти дни», — сказала Лена. «Кроме того, как ты знаешь, я не беру выходных. Есть только очень длинные обеды». Адриан расстегнул блузку Лены и начал сжимать ее красивые груди через зеленый лифчик, который идеально подходил к оттенку глаз Адриана. Дикие времена, которые они пережили во время учебы в университете вместе с несколькими другими прекрасными дамами, продолжались. Но это были истории для будущего, о прошлом. А пока они жили настоящим, и Лена с Адрианом целовались друг с другом. Адриан расстегнул юбку Лены и спустил ее вниз по ногам. Лена стояла посреди гостиной в пентхаусе Адриана, одетая только в нижнее белье. Черный лифчик, черные чулки, пояс с подвязками и стринги. Лена была лакомством, и Адриан усадил ее на диван. Возможно, было бы лучше, если бы они летели одним рейсом, но их расписание не совпадало. Теперь Адриан действительно встал в строй рядом с Леной и снял нижнее белье. Лена погладила его по плечу и притянула к себе для приятного долгого поцелуя, а Адриан забрался на Лену сверху. Лифчик Лены слетел следующим, и Адриан выпустил ее идеальные груди на волю. Адриан наклонился и стал сосать и целовать соски Лены. Лена положила руку на затылок Адриана и прижала его лицом к своей груди. Адриан запустил пальцы в трусики Лены и долго дразнил ее. «Ты мне нужен», — выдохнула Лена, Придвигаясь ближе, и у нее был бы Адриан. Адриан протолкнул свою длину в ее тело и вошел в нее. Он наклонился и вонзил свою длину в Лену. Толчок за толчком погружался в нее, и Лена крепко прижималась к нему. «Разогреваюсь», — простонал Адриан. «Для тебя это был долгий перелет, но не волнуйся, ты уже здесь». И Лена согласилась, что сейчас он ей нужен. Адриан с силой вошел в нее. Его руки были повсюду вокруг нее, целуя, посасывая, наслаждаясь каждым дюймом ее тела. Адриан наклонился и довел Лену до самого края. Он обхватил ее попку снизу для рычага и толкнул вниз в нее. Эта длина глубоко вошла в Лену и растянула ее. Лена крепче обняла Адриана и высвободилась. Соки хлынули повсюду, когда член Адриана вошел в нее и оседлал ее всю дорогу. Из душа вышла Кейтлин, одетая только в полотенце. Через секунду ей может понадобиться еще один душ. В ту же секунду, как Адриан отстранился от Лены, Кейтлин просунула член Адриана между губ. Полотенце упало на землю, открывая обнаженное красивое тело Кейтлин. Готов ко второму раунду, Адриан застонал. «Ну, на данный момент это было нечто большее», — подумала Кейтлин. Она протолкнула всю длину Адриана себе в горло, сделав несколько влажных отсосов. Адриан провел рукой по затылку Кейтлин и на мгновение погрузил ее в рот, прежде чем вытащить. Разжигая свою похоть, Кейтлин нуждалась в еще одном вкусе Лены, поэтому она прицелилась и нырнула в ее половые губки, чтобы съесть ее. Лена ахнула от удовольствия, когда Кейтлин погрузила в нее свой непослушный язычок. Адриан скользнул пальцами в Кейтлин и Лену одновременно и искушал их тела. Кейтлин скользнула вверх, чтобы оседлать Лену и дать Адриану идеальный доступ к обеим их кискам одновременно. Руки двинулись вперед, чтобы подразнить их. Адриан тогда был подготовлен и он встал на дыбы, чтобы засунуть свой толстый член внутрь голодной киски Кейтлин сзади, чтобы полностью растянуть ее. Адриан отстранился, и тело Кейтлин отреагировало на него. Адриан надавил до упора и направил рот Кейтлин так, чтобы он атаковал Лену. Тепло, исходящее от Лены, заставило колдуна только улыбнуться. Она хотела большего, и Адриан намеревался дать ей это. Дракон опустил свой член в обжигающий горячий центр Лены и начал работать над ней. Адриан прижался к ней и стал раскачивать ее тело. Он накачался в нее, руки медленно двигались вокруг и посылали Лену через переломный момент с удовольствием. Ее внутренние стены сжались вокруг него. Сейчас Лена высвободилась и подошла к Адриану. Адриан толкнулся в нее и оседлал, в то время как его пальцы скользили по телу Китлин. Он качнулся вниз в них обоих и послал их через переломный момент с оргазмами повсюду. Адриан отстранился и стал ждать следующего шага. Эти две сногсшибательные и блестящие женщины подползли к Адриану, лизали и целовали его по всей длине. Их рты прижались к его могучему члену, когда они полностью вошли в него. Адриан уперся пальцами в затылок Лены и толкнул ее до упора. Затем он прицелился и глубоко вонзил свое мужское достоинство в Китлин, раскачиваясь взад и вперед, чтобы снова и снова загонять свой член им в глотки. Обе дамы попробовали его, как мороженое, которое вот-вот растает. Изумрудные глаза колдуна вспыхнули от удовольствия. Он встал между Леной и Китлин и поставил их по обе стороны от себя. Он ласкал их тела и доставлял им удовольствие. Лена и Китлин по очереди сосали его, пока он непринужденно переключался между их кисками. Лена втянула член Адриана в свою киску, и Китлин сделала то же самое. Они соревновались за семя Адриана. Адриан знал, чего они хотят, и дал бы им это. Они яростно втягивали его в себя. Лена обхватила ногами Адриана, когда он вошел в нее и вошел все глубже и глубже. Пальцы Адриана скользили по соскам Лены и играли с ней, доводя ее до полного безумия от удовольствия. «Кончай за меня», прошептала Лена на ухо Гарри. «Я хочу этого». Что ж, Адриан посмотрит, заслужила ли это Лена. Он вошел в нее и оседлал. Ее внутренности сжимали его тем сильнее, чем глубже он погружался в ее тело. Внутренности Лены сжимались все сильнее, чем глубже он погружался в нее. Лена повисла на Адриане, и он еще немного покачал ее. Почти, но не совсем, Адриан переключился на Китлин, и она жадно втянула его в себя. Влажные стены Китлин сомкнулись вокруг Адриана, и он вошел в нее. Он отстранился и сжал соски Китлин еще пару раз. Адриан доил их и доводил Китлин до полного исступления. Неистовая борьба за его семя продолжалась. Адриан протискивался между Китлин и Леной. Он вогнал свой толстый стержень в их горячие и голодные киски. Адриан сосредоточился на Лене, которая, возможно, хотела бы этого еще немного. Лена обхватила ногами бедра Адриана и притянула его к себе. Китлин улыбнулась, Лена собиралась сделать это. Она встала позади Адриана и помогла ему въехать в Лену. Взрывы семени выстрелили и погрузились в нее. Адриан и Лена подходили друг к другу, удар за ударом. Внутренности Лены сжались на Адриане и толкали его член в нее, пока он не закончил опустошать свои яйца в ее голодное тело. Он наклонился и запечатлел еще пару поцелуев на вздымающейся груди Лены. С последним взрывом спермы в Лену, Адриан вырвался, и Китлин нырнула, чтобы съесть Лену. Неотразимое тело Китлин выстроилось перед Адрианом. Через несколько секунд Адриан поднялся следом за ней. Китлин была готова к отъезду, и поскольку Адриан тоже был готов, он намеревался отдать ее ей. Адриан ударил очень желанную киску Китлин снова сзади, в то время как его руки двигались взад и вперед против нее. Он подводил ее все ближе и ближе к оргазму, создавая огромный груз за грузом. Он мог в любой момент сбросить свой груз в нее. После этого Адриан остался по обе стороны от Китлин и Лены. У него еще оставалось немного времени, чтобы убить его, пока он не вернется в золотую возможность, где его встретит Астория Гринграсс. Адриан улыбнулся. Прошло много времени с тех пор, как он заполучил ее, и Адриан был не единственным, кто проделал долгий путь. Адриан мысленно вернулся к встрече, которая произошла с ним после сдвига временной шкалы. Гарри — астролог легенды завтрашнего дня флешбэк. Гарри только что закончил в душе, после приятной утренней встречи с Норой и Лили, где две милые женщины пожелали ему доброго утра. Позади него открылся портал, и перед ним появилась астролог. Она обняла его и поцеловала. «Ты сделал это», — сказала Астра. «Ты действительно это сделал. Я свободен». «Рад слышать», — сказал ей Гарри. «Ты помог мне, так что тебе надо что-то из этого извлечь». «Ну, я кое-что понимаю», — сказала Астра. «Я должен тебе больше, чем когда-либо смогу отплатить. Но мне пора начинать». Астра расстегнула полотенце, на котором сидел Гарри. Он был милым и чистым, как раз вовремя, чтобы снова испачкаться. Астра опустила свой рот на член Гарри и начала сосать его. Она поверила утверждению Чарли о том, что у него волшебный пенис, и, Конечно же, он сделал ее влажной в мгновение ока, просто пососав его. Пылкое поклонение последовало за этим, когда Астра коснулась губами Гарри. Гарри отвел пальцы назад и втиснул свой член ей в горло. Астра ахнула и застонала, когда Гарри протолкнул свое мужское достоинство ей в глотку. Яйца шлепнулись ей на подбородок и запрокинули голову Астры назад, когда он трахал ее горло. Она наслаждалась им тем глубже, чем глубже он проникал в ее горло. «Сейчас я уже лопну». Астра, готовая насладиться ранним утренним угощением, толкнулась в нее. Она сжала и почувствовала яйца Гарри, вдыхая ноздри, полные очаровательного мускуса дракона. О, он сделал из нее верующую. Его член вошел в ее горло, и он направился вниз, прежде чем взорваться в ее рту. Честно говоря, Гарри предупредил Астру. Взрыв за взрывом спермы выстреливал ей в горло. Астра взяла его, ее жажда лишь немного утолилась. Часть спермы брызнула ей на лицо и разбрызгалась по всему телу. Астра очень небрежно вылизала его дочисто, а затем смыла сперму с его брызжущего члена. Вверх. Астра встала и задрала юбку, чтобы показать, что на ней нет трусиков. Ее темные бедра блестели, и Гарри наклонился к ней сзади. «Итак, два набора воспоминаний», – прошептал Гарри ей на ухо. «Наверное, это побочный эффект использования ткацкого станка, когда реальность меняется». «Да, но, несмотря на все плохие воспоминания, Астра использовала их как уроки, и это не было похоже на то, что она не могла создать новые воспоминания». Гарри вонзился в Астру, когда наклонил ее над раковиной в ванной. «О, но я буду помнить твой член, и как хорошо он чувствует себя, независимо от времени». Астра застонала. «О, я люблю быть сломленной, но в забавном смысле». Гарри стянул с себя платье и поиграл с сиськами Астры. Красавица цвета черного дерева ахнула, когда Гарри толкнул ее и прижал к раковине. Его яйца несколько раз ударились о бедра Астры, когда он полностью вошел в нее. Его пальцы обвились вокруг ее волос и потянулись назад для новых поцелуев. «Я собираюсь сломать тебя очень сильно», – прошептал Гарри. «Но ведь тебе это нравится, правда?» Астра улыбнулась, и Гарри отстранился от нее. Гарри подхватил Астру на руки, и они телепортировались в его недавно освободившуюся спальню. Гарри бросил Астру на кровать и забрался на нее сверху, чтобы осыпать поцелуями ее тело. Теперь, когда его силы полностью раскрылись, жажду Гарри нужно было утолить, а Астре чертовски хотелось пить. «Прекрати дразнить меня, дракон, и запихни в меня эту киску-разрушительницу!» — крикнула Астра ему в ухо. Молодая женщина под ним всосала в себя всю длину Гарри, голодная и возбужденная. Идеальное сочетание для хорошего куска гребаного мяса. Гарри демонстрировал свою склонность заставлять женщин подчиняться каждому его капризу. И Астра, крепко обхватив его ногами, потащила Гарри еще глубже в себя. «Глубже», — позвала его Астра, — «глубже». Гарри раздвинул ноги Астры и погрузил свой член в ее готовую и голодную киску. Дракон схватил ее и вонзился в ее голодную киску сверху. Астра сжимала его член тем сильнее, чем глубже он входил в ее тело и заставлял ее умолять о нем. Гарри вошел в нее чуть глубже. Астра впилась ногтями в его спину и толкнула его в себя. Его яйца качались взад и вперед, пока не попали ей во все нужные места. Он попятился назад и разбил ее голодную дырку, чтобы раскачать ее еще пару раз. Астра изо всех сил вцепилась в него и вцепилась когтями в спину. Он был могущественным колдуном, поэтому он мог принять оскорбление и отдавать его взамен. Гарри надругался над телом Астры и трахнул ее с усиленной похотью. Эти большие толстые шары шлепали по ней, и все же не приближались к освобождению. Гарри схватил ее за грудь и начал приставать к ней. Он качнулся вперед и назад на Астру и вышел из нее. «Встань на четвереньки». Астра подчинилась и приготовилась трахаться, как сука, которой она была. Его толстый член врезался в ее тело. Пот стекал по ее телу, когда Гарри толкался в нее многочисленными толчками. Он был весь в ней. Задница, ноги, грудь и волосы. О, Астре нравилось, как он дергал ее за волосы. «Теперь ты моя», — сказал Гарри. «Но я уверена, что ты сделаешь все, чтобы подготовиться ко мне. Даже пожертвуй своей матерью ради моего члена». «Ммм, какая жара». Астра вздохнула. «Давай подумаем об этом позже». «Да, давай, а пока я просто буду смотреть, как ты взрываешься». Гарри отошел назад, и покачивающаяся задняя сторона Астры открывала приятный вид, когда она трахала ее. Шоколадная красавица растаяла под его руками, когда Гарри толкнул ее. Ее великолепное тело толкало его в нее, и она поощряла его многократно овладевать ею. Самый опасный человек на свете. Ни одна женщина не могла устоять, не то чтобы они этого хотели. И все мужчины будут кудахтать перед тобой, если ты не убьешь их первым. Ну, давай не будем торопиться с этим, сказал Гарри. Нам приходится держать некоторых из них рядом, чтобы они выполняли черную работу. Да, Астра была с этим согласна. Единственная истинная сила загнала его мужское достоинство в ее тело и продолжала наполнять его снова и снова. Ее дырочка поглотила его член, и она кончила. Она хотела, чтобы он закончил. Она хотела, чтобы настала очередь Гарри. Астра хотела принести облегчение члену своего спасителя. Гарри знал, чего она хочет, и намеревался дать ей это. Он вошел в ее тело и оседлал ее. Астра сжалась вокруг него и всосала в себя всего Гарри. Он подходил все ближе и ближе. Он наклонился к ней. Еще раз. Астра еще раз уступила Гарри. Ее внутренности сжались вокруг него, когда он толкнул ее вниз. Гарри прижал ладони к ее бедрам и вошел в нее еще глубже. Гарри довел ее до оргазма. Размер его шаров достиг критической массы, и теперь настала его очередь. Еще один раз они сошлись вместе. Гарри засунул свой член в голодную дырочку Астры и залил ее внутренности таким количеством спермы, какое только мог вместить. Он схватил ее и повалил на кровать, сделав несколько глубоких толчков костями. Он наклонился и несколько раз покачал ее, пока не кончил в нее. Это чертовски хороший аванс за твой долг. Да, Астре придется согласиться. Астра потерла живот, чувствуя, как сперма оседает у нее в животе. В глазах молодой ведьмы появилось мечтательное выражение. Она вернется еще долго после того, как их долг будет погашен. Потому что Гарри был ее зависимостью. Коллективный трекер. Лили Эванс Поттер, Нарцисса Блэк Малфой, Кара Денверс Супергерл, Габриэль Делакур, Амелия Боунс, Андромеда Блэк Тонкс, Риас Гримари Старшая Школа ДХД, Эми Понт Доктор Кто, Клара Освальд Доктор Кто, Дафна Гринграсс, Сьюзен Боунс, Флёр Делакур, Аполлин Делакур, Эмма Фрост Люди Икс, Лена Лютер Супергерл, Изабелла Делакур, Адрианна Делакур, Афродита Греческая Мифология, Винтерс Чниер Вбы, Циил Салейл Рвбы, Винтерс Чниер Вбы, Виллафс Чниер Вбы, Меган Йонис, Нора Дарх Клигенцов Тамаров, Сладха Чарли Легенцов Тамаров, Астрологуя Легенцов Тамаров, Нимфодора Тонкс, Беллатриса Блэк, Китлин Сноу Убийца Мороз, Лиза Снарт Золотой Планер, Джослин Джикон Погодная Ведьма Вспышка. Глава 11. Глава 11. Адриан Дафна Гринграсс Астория Гринграсс. Флэшбэк Адриан Астория. Адриан плюс Астория плюс Лиза Снарт Золотой Планер из Флэша. Адриан Селена Преступный Мир. Адриан Риас Гримари Старшая Школа ДХД Селена. Адриан плюс Лена Лютер Супергерл. Плюс Нимфодора Тонкс плюс Кара Денверс Супергерл. Адриан вернулся с золотой возможностью. И действительно, Астория Гринграсс ждала его в прекрасном черном платье, которое облегало ее фантастически плотное тело. Астория медленно положила вишенку в рот и пососала ее, подзывая Адриана. Она встала, когда он пересек клуб, и Адриан хорошо разглядел, что под этим маленьким черным платьем на ней ничего нет. Адриан хлопнул ее по заду, и Астория сверкнула улыбкой в его сторону, прежде чем они исчезли в задней комнате. Это позволило Адриану вспомнить первый раз, когда он взял Асторию, в то время как она играла непослушного маленького вуайериста во время одной из его встреч с Дафной. Адриан Дафна Гринграсс Астория Гринграсс Флэшбэк. Дафна Гринграсс застонала, когда Адриан провел руками по ее телу и осыпал многочисленными поцелуями. Дафна вырвалась из рук Адриана, придвинувшегося чуть ближе к ее бедрам, которые раздвинулись вместе. 16-летняя ведьма ахнула, когда Адриан наклонился к ней и перевернул, чтобы коснуться ее груди. «Клянусь, почему я ничего не могу поделать с тобой? Ни одна женщина не может». Адриан дразнил губы Дафны и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Дракон целовал и сосал ее сиськи, чтобы довести ее полностью до предела удовольствия. Адриан посмотрел Дафне в глаза и направил свой член в отверстие Дафны, прежде чем он вошел в нее. Наконец, Дафна Гринграсс, после долгих поддразниваний, получила член этого могущественного колдуна. Она без слов умоляла его взять ее за волосы и жестко трахнуть. Адриан навалился на Дафну и оседлал ее несколькими толчками, входящими в нее. «Сильнее, Хар, трахни меня сильнее!» — крикнула Дафна ему в ухо. Адриан подчинился и плюхнулся в мокрую пизду Дафны. Она прижалась к нему всем телом. Адриан наклонился и стал доить грудь Дафны. Он отстранился от нее, только чтобы перевернуться через тело Дафны. Дафна встала на четвереньки, и король-дракон вошел в нее, трахая ее по собачьи. Адриан пару раз шлепнул ее по заднице, когда вошел в нее. Даф надоила его несколькими толчками, входя в нее. Дракон умело просунул руку под ее правую грудь и сжал ее, чтобы сбить Дафну с ног. Он держал ее за бедра и колотил все сильнее и сильнее. Его яйца качнулись и ударили ее по бедрам. Адриан отстранился и толкнулся в нее. О, он наполнил ее так много, и был весь на ней. Дафна закрыла глаза, и Адриан вошел в нее. Ее внутренности обнимали его и молили, чтобы Адриан взорвался. Могущественный колдун знал все нужные места для удара и все способы заставить Дафну сжаться вокруг него. «Кончай для меня, дорогая». Дафна сделала это, взрываясь на всем протяжении его члена. Гарри погрузил свой член в нее, один толчок за другим. Он наклонился к ней и заставил ее плоть просто сомкнуться вокруг него. Гарри запустил пальцы в ее волосы и глубоко вошел в нее. Дафна потянулась и застонала, когда Адриан выехал из нее к чертовой матери. «Астория, не будь грубой». Дафна подняла глаза и увидела свою сестру, распахнувшую халат и с застенчивой улыбкой протягивающую ей трусики. 15-летняя ведьма смотрела на совокупление своей сестры и возлюбленного. Адриан на секунду встретился с ней взглядом, а потом поцеловал тело Дафны и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Адриан ощупал грудь Дафны и тяжело задышал ей в ухо. «Вы знали, что она скоро присоединится к нам?» О, Дафна знала и предвидела это. Руки Адриана осторожно двигались вверх и вниз по ее телу, заставляя ее вскрикнуть от удовольствия. Адриан вошел в нее до упора и шлепнул своими яйцами по ее бедрам, заставляя ее вскрикнуть от удовольствия. «Кончай для меня!» Дафна послушалась и посмотрела сестре прямо в глаза. Астория засунула пальцы в свою мокрую пизду и скакала на ней, пока не взорвалась всем телом. Астория напряглась и отпустила ее пальцы с сильным стоном, вырвавшимся из нее, когда она закончила с ней. Как только Адриан оторвался от Дафны, он жестом пригласил Асторию подойти поближе. Астория забралась на колени Адриана и потерлась своей киской о его член. «Я всегда хотел тебя». «Так долго», — выдохнула Астория. «Я знаю», — сказал Адриан. Адриан положил руки на задницу Астории и сжал ее. Он расстегнул остальную часть ее одежды, раздевая Асторию до ее фиолетового нижнего белья. Ее груди расцвели и скоро станут такого же размера, как потрясающая грудь ее сестры. Астория осыпала поцелуями тело Адриана. Она становилась все ближе и ближе к тому, чего хотела. Пульсирующий твердый стержень колдуна, влажный от соков ее сестры, заставил Асторию сгорать от вожделения. Она медленно опустила свой рот вниз на длину Адриана и протолкнула его до самого горла, чтобы сильно пососать. Адриан наклонился и вонзил свой толстый член в голодное горло Астории, чтобы окончательно свести ее с ума. Дракон положил руки ей на затылок и начал в нее вливаться. Дафна использовала любую возможность, чтобы изучить прелестное тело своей сестры. Она поцеловала и лизнула его, прежде чем спуститься к ней. Она нырнула вниз, чтобы попробовать персик своей сестры. На вкус он был как свежая вишня, и Дафна наклонилась к сестре. Похоть распространилась по телу младшей сестры Гринграсс, пока она опускала свои губы на шест Адриана. Она надавила на него и стала сильно сосать, и Дафна съедала ее и попадала во все нужные места. То, что ее старшая сестра и любовник ее старшей сестры работали над ней, казалось правильным. «Тебе нравится вкус киски твоей сестры, не так ли?» «О, ей это нравилось!» Астория покачала головой вверх-вниз. Мускус Адриана, наполнивший ее ноздри, заставил ее член напиться от удовольствия. Адриан полностью сосредоточился и протолкнул свой член в ее зияющее горло, чтобы наполнить ее. Астория застонала и опустилась на него всем телом. «Возьми немного из источника». Астория с сожалением оторвалась от органа Адриана. Ее глаза, горящие страстью, остановились на Дафне. Астория забралась сестре между ног и принялась ее вылизывать. Дафна наклонилась и наклонилась к ней. Адриан уперся в нее всей своей длиной, и Астория раздвинула ноги, страстно желая быть захваченной им. Она будет принадлежать ему вечно и сделает для него все, вплоть до убийства, если он захочет. Адриан направил свой член глубоко в голодную коробку Астории и наполнил ее полностью. Дракон застонал, когда влажная пизда Астории засосала его член. Он наклонился к ней и ощутил внутри Асторию, позволив ей обернуться вокруг него. Он взял ее за свою и двигал бедрами, погружаясь все глубже и глубже в нее. Адриану потребовалось некоторое время, чтобы узнать тело Астории. Он запечатлел в памяти дорожную карту всех увеселительных мест. Астория ахнула и застонала, когда дракон наполнил ее своим большим пульсирующим членом. Его орган вошел в ее тело. Астория почувствовала, как по ее телу пробежал жар. Чем быстрее могущественный колдун вонзал свой член в ее тело, тем сильнее ее киска жаждала его. Дракон умело протолкнулся в нее до упора и как можно сильнее раскачал ее горячую киску. Адриан еще глубже вошел в нее и заставил ее вскрикнуть от удовольствия, когда он обхватил ее сзади. «Кончай для меня!» О, Астория сделала это, и она кончила жестко. Ее киска сжалась вокруг мужского достоинства Адриана. Еще один голод пронзил ее, когда дракон толкнул свою толщину вниз в ее тело. Он наклонился и сжал ее сиськи и попку, прежде чем окончательно свести с ума. Теперь должна была настать очередь Адриана. Ей придется сжать его член и опустошить эти яйца скорее раньше, чем позже. Адриан толкнул ее вниз и заставил закричать, в то время как она зарылась лицом в киску Дафны и заставила ее кончить очень сильно. Адриан отстранился, перевернул Асторию и воткнул в нее свой член. Астория сомкнула свои великолепные ноги вокруг его тела в качестве рычага, когда он вошел в нее. Адриан скользнул пальцами по ее соскам и заставил ее закричать. Чем глубже он колотил ее тело, тем больше она жаждала, тем больше хотела, и тем больше он отдаст. Его яйца шлепали по ее бедрам чрезвычайно сильно, когда он продолжал сильно колотить ее. «Хорошо», — сказал Адриан, — «кончай для меня снова». «Ммм». Астория так и сделала, похотливо схватив его сзади. Его член врезался в ее голодную коробку, когда он поднялся и вошел в нее. Астория хотела его, очень хотела. Дафна легла рядом с ними, чтобы Адриан мог играть с телами обеих сестер в унисон. Мяукающая похоть в Астории только нарастала и нарастала до переломного момента. Она хотела его освобождения, так сильно, что чувствовала его вкус. Она крепче обняла его и заглянула в глаза. Адриан улыбнулся и прижался к ее телу, чтобы оседлать ее чуть глубже. «Ну вот, поехали». Астория растерялась, как и Дафна. Две сестры по цене одной. Адриан с уважением оседлал их оргазмы своим членом и пальцами. Затем с помощью другого насоса Адриан потребовал Асторию для себя, взорвав свою сперму в ее киску. Астория напряглась вокруг его члена и сжала его, чтобы позволить его сперме полностью стечь в ее теплое голодное тело. Преданность исходила от Астории. Адриан схватил ее за бедра и стал колотить глубоко, пока она не взорвалась для него. Пальцы Адриана скользнули по соскам Астории и принялись теребить и сжимать их, пока она не обрушилась на него всей своей тяжестью. Она доила его и полностью потеряла чувство себя. Адриан перевернулся на другой бок, чтобы дать Дафне возможность войти и попробовать то, что взяла ее сестра, после того как Адриан вывалил на нее свою ношу, и чтобы Адриан возобновил свои прежние занятия со старшей сестрой Гринграсс. Адриан, Астория. Они вдвоем прошли в кабинет Лизы. Она вышла на минутку, что вполне устраивало Асторию. Адриан уже успел стянуть с нее платье и обнажить грудь. Он нащупывал их, пока терся членом о ее бедра и напоминал ей о своей власти над ней. «Не знаю, как я справляюсь без тебя каждый день», — сказала Астория. Астория могла бы остаться за океаном с Дафной, но работа в министерстве была не в ее вкусе. Тем не менее, это только заставляло ее жаждать тех возможностей, которые она имела с Адрианом и, что более важно, иметь его внутри себя, что было давно назревшим благодаря тому, что его член приблизился к ее отверстию. Она хотела его, спрятанного глубоко внутри нее, без всяких сомнений. Астория раздвинула ноги и посмотрела через плечо на Адриана. «Воткни его в меня, ммм, зачем спешить? Я знаю, что ты будешь умолять об этом, пока я буду ждать. Только одному человеку такое могло сойти с рук». С другой стороны, Астория не позволит другому мужчине прикасаться к ней, кроме Адриана. Зачем соглашаться на меньшее, когда идеальный мужчина стоит прямо за ней? В буквальном смысле, учитывая, что Адриан прижимал свою толщину к ее влагалищу. Затем, наконец, дракон, с руками Астории, крепко прижатыми к столу золотого планера, толкнул ее сзади. Он погрузил свой член в ее голодную дырочку и полностью наполнил ее. Дракон отстранился и вонзил свой член в ее тело. «Наслаждайся своим тугим маленьким белокурым членом». Адриан надавил пальцами на Асторию и сильно толкнул ее сзади. Его яйца шлепнулись на нее и сотрясали ее тело. Чем глубже он входил в нее, он наклонился к Астории и выехал из нее к чертовой матери. Астория вцепилась в край стола, и Адриан снова потянул ее за волосы. «Заставь свою шлюшку плакать, папочка. О, ты такая непослушная, петушиная шлюха». Ты злая ведьма. Я должен отшлепать тебя и убедиться, что ты будешь стоять в очереди. Каждый последующий толчок приводил к тому, что Адриан шлепал ладонью по хорошему сочному заду Астории. Он погрузил свой стержень в ее тело, и она сильно растянула его. Адриан прижался к ней всем телом и оседлал ее, заставляя кричать от удовольствия. Адриан оставил красные следы на ее бледных щеках, несколько раз ударив ее по лицу. Он быстрее вошел в ее тело и заставил ее сжаться вокруг себя. Астория вскрикнула от вожделения. Его сильные руки ласкали ее снова и снова, пока он полностью не вошел в нее. Глубоко по яйца, он растянул ее тело. Астория вскрикнула от удовольствия, когда его палец скользнул в ее анус и заставил ее кончить. «Это то, что тебе нужно. Плохим девочкам портит задницы, пока они не научатся быть хорошими». Ну, Астория никогда не собиралась учиться быть хорошей, поэтому она будет его анальной шлюхой. Член ее хозяина скользил из одной дырочки в другую. Он скользнул в ее задницу сзади и полностью растянул Асторию. Астория издала очень громкий крик, когда он засунул свой член ей в задницу. «Ты собираешься уничтожить мою задницу, папочка?» Адриан накачал свой путь в задницу Астории и трахнул ее по собачьи. Его руки ощупывали ее тело и грубо обращались с ней. Это только заставило ее оставить мокрое месиво на столе Лизы. Адриан вошел в нее и оседлал, пока ее задница не сжалась вокруг него. «Прошу об этом прямо сейчас. Я заставлю тебя смотреть мне в глаза, когда ты засунешь мой член себе в задницу». Астория встала, и Адриан усадил ее к себе на колени, вонзив свой член в ее задницу. Адриан провел руками по ногам Астории, и они сомкнулись вокруг его тела, чтобы поглотить его. Астория наклонилась и лизнула Адриана в шею, грудь и лицо с похотливым, голодным взглядом. Адриан прижал ее к себе и продолжал засовывать свой твердый член ей в задницу. Он сжал ее щеки и стал все быстрее и быстрее опускаться на нее. Стоны нарастали по комнате, тем глубже Адриан погружал свой могучий стержень в голодную задницу Астории. Она выставила свою грудь, которая расцвела чуть ниже уровня Дафны, перед лицом Адриана. Адриан протянул руку и обхватил ее грудь, чтобы поиграть с ней. Чем глубже Адриан входил в нее, тем больше она теряла его для него, и чем больше она теряла его для него, тем глубже он трахал ее задницу. «Кончай для меня, детка». Адриан скользнул пальцами в пизду Астории и продолжил вгонять ее в задницу. Астория была его маленькой анальной шлюшкой, готовой взорваться в любой момент. Пальцы Астории ощупывали сильное мускулистое тело Адриана, пока она опускалась на него. Дракон продолжал вонзаться в ее тело, твердый и грубый, заставляя его толстый, мощный член войти в нее. Он уперся руками в ее задницу. О, Астория приходила за ним столько раз, сколько он хотел. Он скользнул своим мощным членом вниз в ее задницу и растягивал ее снова и снова. Астория доила его член и застонала, когда он наполнил ее. Астория втиснула его член в свое тело и заставила ее заплакать. «Ближе, ты должен быть ближе к тому, чтобы опустошить эти шары», — выдохнула Астория. «Может быть, и так». Адриан провел руками по всему телу Астории и закрепил свое господство над ней. Каждый дюйм ее тела поддавался его прикосновениям. Его яйца ударялись о нее, чем глубже он входил в нее. Его мужское достоинство все глубже и глубже входило в ее тугую попку, когда он оседлал ее. Глаза Астории остекленели, когда Адриан поиграл с ее сосками и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. «Еще раз, моя милая маленькая шлюшка». О, Астория просто чувствовала это, чувствовала, как его большой толстый пульсирующий член вонзается в ее плотное тело и наполняет его. Ее глаза расширились на несколько долей дюйма, когда он ударил ее глубоко в задницу. Адриан прижался к ней и стал качать ее, его руки впивались в ее сладкие щеки, когда он оседлал ее. Астория задыхалась и стонала все быстрее, пока он не вошел в нее, пока она не взорвалась для него. «Кончай, еще раз». Адриан поцеловал шею Астории и ее мягкие, сочные губы, чтобы быстрее довести ее до края. Адриан прижался к ней и оседлал ее горячую задницу. Он должен был подобраться поближе. Она найдет способ доставить его туда. Дракон наслаждался его рукавом члена, и скоро она превратится в его сперму. Похотливая ведьма смотрела на него глазами, которые кричали: «Трахни меня». Она разливалась повсюду, и Адриан не прикасался ни к одной части ее тела, кроме восхитительной попки. «Наслаждайся своей наградой». Астория так и сделала. Наслаждалась его пальцами, погружающимися в ее задницу, когда он трахал ее безжалостно. «Все ближе и ближе», — пока он не довершил ее огромным оргазмом, а потом один из своих. Горячая, влажная сперма Адриана пролилась в задницу Астории и сделала огромный беспорядок, когда он протаранил ее изнутри. Похоть разлилась по глазам Астории, когда она закончила выжимать из Адриана все до последней капли спермы, а потом, без предупреждения, она соскользнула вниз и начала сосать тот же член в свою попку. С похотливой улыбкой она взяла Адриана глубоко в горло. Адриан схватил ее за волосы, идеальную ручку, чтобы трахнуть Асторию в горло, пока она чистила его член. Она издавала похотливые, голодные звуки. Хорошая девушка. Адриан плюс Астория плюс Лиза Снарк золотой планер от вспышки. Значит, ты прокрался в мой кабинет и устроил там беспорядок? Что я буду делать с тобой, Гринграсс? Астория лежала на столе, ее дырочки были мокрыми от соков. Лиза Снарк стояла над ней, слегка нахмурившись. Она подошла и положила руку на бедро Астории, медленно заставляя ее бедра приподняться, приближаясь к ней. Астория заерзала под ладонью у нее на затылке. Адриан подошел к ней сзади и медленно задрал юбку Лизы и спустил трусики. Темноволосая женщина ахнула, когда Адриан толкнул ее сзади. От нее одни неприятности, но мы-то знаем, что с ними делать, верно? О, Лиза знала это слишком хорошо, потому что находилась под твердой-твердой рукой драконьей дисциплины. И теперь его большой член придвинулся ближе к ней. Он был почти полностью внутри нее и отстранился. Громкий хлопок и несколько ремней привязали Асторию к столу Лизы, включая собачий ошейник с цепью и зажимы для сосков. Лиза только улыбнулась, и ее улыбка стала еще шире, когда Адриан расстегнул ее блузку. Он очень небрежно просунул руку под ее правую грудь и сжал ее, посылая пульс удовольствия по всему ее телу. «Поехали», – прошептал Адриан ей на ухо. «Я собираюсь трахнуть тебя». «Почему?» – она смотрит. «Если хочешь, можешь лизать ей киску. Только если ты захочешь». Что ж, мяч был на площадке Лайзы. Золотой планер раздвинул ее ноги, демонстрируя гибкость, в то время как Адриан глубоко вошел в ее тело сзади. Он вытащил ее полностью и засунул свой толстый налившийся член в ее киску. Он наклонился и набросился на нее, чтобы свести ее с ума сзади. Дракон прибавил шагу, и вскоре он уже всерьез пахал Лизу. Его яйца шлепали вверх и вниз по бедрам Лизы, когда он глубоко вошел в нее. Его руки обвились вокруг ее волос, и он вошел в нее сзади. Жажда захлестнула Асторию. Тот факт, что ей отказали в члене Адриана и связали, только сделал ее киску более горячей и возбужденной. Ее бедра приподнялись, пытаясь приблизиться к губам Лизы. Лиза отстранилась и облизнула губы, чтобы подразнить ее. Это вызвало вспыльчивость Астории, и хорошо, что магические кандалы удерживали ее на месте. Ба! Зажимы словно по волшебству скрутили соски Астории, и по ногам потекли струйки сока. Адриан просунул правую руку между ее ног и ощупывал ее около 2 секунд. Он снова переключил свое внимание на Лизу и вошел в нее сзади. «Кончай для меня, дорогая!» «О, черт!» Лиза пришла расклеенной для него хорошо. Лиза крепче обхватила его член своими стенками и сжала его. Ее тугое влажное влагалище сомкнулось вокруг него и очень сильно доило его, пока он ехал на ней сзади. Он держал ее за руки и скакал на ней все быстрее и быстрее. Каждый оргазм приносил все больше тепла через тело Лизы. И она стала еще влажнее, когда почувствовала, как расстроилась Астория из-за этого. О, это было прекрасно. Адриан провел руками по красивому, атлетически сложенному телу Лизы и еще глубже вошел в нее. Его яйца качались взад и вперед и ударяли ее по бедрам. Чем глубже он садился на нее, ее внутренности сжались вокруг него, и она кончила на его твердый член. Дракон на минуту оторвался от Лизы и подошел к Астории. Астория посмотрела на него, широко раскрыв рот и пуская слюни. Дракон положил руку ей на затылок и сверху просунул свой толстый член в ее открытый рот. Член Адриана вонзился ей в горло и заставил застонать. Астория вскрикнула, и Адриан так сильно трахнул ее в лицо. Она издала громкий-громкий звук, когда Адриан нацелился на нее и вонзил в нее свой член. «Наслаждайся, мой маленький петушиный рукав. Помнишь, кому принадлежат все твои дырки?» Адриан был в курсе. И вот теперь Лиза стояла позади него, готовая к прыжку. Адриан решил дать волю чувствам в ту же секунду, как отстранился. Великолепная брюнетка опустила свою горячую киску на его. Ее горячее тело напряглось и отпустило его, когда она оседлала его сверху донизу. «У меня есть идея», — сказал Адриан, играя с грудью Лизы. «Из нее получилась бы идеальная рабыня с маленьким личиком, не так ли?» Лиза отделилась от Адриана, когда та подошла и перелезла через него. Она села на лицо Астории и стала душить его своими бедрами и задницей. Она ходила взад и вперед и каталась на ней взад и вперед. Адриан думал, что они мучили Асторию достаточно долго. По крайней мере, на сегодня. Адриан выпрямился и приставил кончик члена к ее горячему отверстию. Губы Астории раскрылись для него. Светловолосая ведьма жаждала его члена. И Адриан намеревался отдать ее ей, дюйм за дюймом. Лиза получила место в первом ряду, лучшее место в доме на лице Астории, для наполнения ее киски. Язык Астории поменялся местами между жопой Лизы и ее киской и действительно вызвал у нее покалывание. Лиза наклонилась и поиграла со своими сосками, пока разрушитель киски Адриана набивал маленькую уютную коробочку Астории. «Разбей ее!» — воскликнула Лиза. «Точно так же, как ты собираешься уничтожить меня позже. Хорошая мысль!» — проворчал Адриан. Он наполнил Асторию, и ее голодные стены закачались вокруг него сзади. Адриан наклонился, прижал пальцы к соскам Астории и сильно сжал их. Астория двигала бедрами вперед и назад, позволяя Адриану входить в нее все глубже и глубже, пока он оседлывал ее. Две непослушные девчонки по цене одной кончают. Астория кончила на его член, и Лиза взорвалась на лице Астории. Предводитель новых разбойников в Сентрал-Сити откинулся назад и пристально посмотрел Адриану в лицо. Адриан наклонился и прижался своим мощным телом к Астории, чтобы лизнуть ее. Астория сжалась вокруг него и издала еще один крик удовольствия. «Хар, подойди и возьми его». Лиза смазала маслом свою задницу и показала Адриану. Адриан пересек комнату, весь мокрый, и посадил Лизу к себе на колени. Лиза одарила его развязной улыбкой. После их сегодняшней встречи она освежилась, зарядилась энергией и захотела большего. Дракон скользнул членом в тугую попку Голденглайдера. Она вскрикнула, когда двое влюбленных соединились. Громкие крики эхом разносились по комнате от каждого удара. Они росли по мере того, как Адриан погружался в глубины Лизы. Ее голодный анус растянулся вокруг него и засосал его. «Ближе», — прошептал Адриан ей на ухо. «Я держу тебя там, где хочу. Ты можешь оставить меня?» Лиза тяжело дышала. Адриан увидит. Тем временем, он работал своим толстым членом вниз в ее задницу и сжимал ее восхитительный зад, когда колотил его. На всем ее теле остались красные отметины. Адриан взмахнул пальцем и отпустил Асторию, оставив цепочку на ее шее. Астория подползла к Адриану и обслюнявила его яйца, как сука в жару. Она лизала и целовала их, очень медленно двигая губами. Адриан наклонился к ней и направил Асторию так, чтобы она просунула свой рот между ног Лизы. Крики удовольствия эхом разнеслись по комнате, и яйца Адриана ударились о задницу Лизы. Адриан ощупал ее задницу сзади и вошел в нее. Его пальцы двигались быстрее и сильнее, играя с ней. Она прижала Адриана к себе, когда он вошел в нее полностью. Астория ощупала яйца Адриана и принялась раскачивать их взад-вперед. Она честно попыталась их подоить. Задница Лизы прижалась к Адриану и крепко сжала его. Он пробежал пальцами по всему ее телу и заставил ее задыхаться от желания, чем глубже он входил в нее. Он поцеловал ее в шею и пососал. Адриан покрутил соски Лизы и подошел ближе. Он был почти готов брызнуть фонтаном в ее задницу. Астория посмотрела на нее и потрогала яйца Адриана. Астория поцеловала ее и застонала в шею. «У него для тебя большой груз», — сказала Астория. «Мне не терпится высосать его из твоей задницы. И Лиза тоже». Адриан толкнулся в нее и наполнил ее своими напряженными яйцами. Он застонал еще раз и с еще одним ворчанием наполнил ее задницу сзади. Адриан прижался к ней и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Его яйца разрядились и затопили внутреннюю часть задницы Лизы со спуртом за спуртом. Лиза наблюдала за взрывом спермы в Астории сзади. Его пальцы впились в нее, когда он проехал весь путь внутри нее и набил ее тугую попку. Адриан проехал на ней весь путь до финиша и опустошил свои яйца в нее сзади. Сладкое освобождение последовало за тем, как Адриан наседлал тугой анальный проход Лизы, пока она не высосала из него все до последней капли. Он сделал еще один тур вокруг мест наслаждения на теле Лизы и заставил ее впрыснуть в открытый и нетерпеливый рот Астории. Общий оргазм между троицей был фантастическим. Адриан оставил на шее Лизы следы от любовных укусов, и она вскрикнула от удовольствия. Адриан убедился, что она задыхается и удовлетворена, прежде чем медленно вынуть себя из ее ануса. Дракон оторвался от Лизы и оставил ее опрокидываться. Сперма вытекла из ее задницы. Как и обещала Астория, она передвинула его. В конце концов, она не хотела, чтобы на столе Лизы снова был беспорядок, так что лучше было все убрать. Адриан полагал, что эти двое будут в хороших руках, друг с другом. Он отошел, чтобы заняться другими делами, пока Лиза и Астория предавались друг другу. «Адриан, Селена, подземный мир, не утруждай себя этими штанами, они скоро уедут». Потрясающе красивая брюнетка в облегающем черном трико появилась перед Адрианом и очень крепко поцеловала его в губы. Она хищно улыбнулась Адриану. Он едва успел пересечь коридор от кабинета Лизы, как она схватила ее. «Привет, Селена», — сказал Адриан. «Я все гадал, когда же увижу тебя, после того, как ты вычеркнешь последнего из сторонников Грейбика». Торговка смертью вампиров улыбнулась и провела ногтем по мускулистой груди Адриана. Адриан обнял ее одной рукой и медленно притянул к себе. Передняя часть ее костюма расстегнулась, и из него торчали груди. «До следующего раза, когда я понадоблюсь, вы должны видеть меня относительно часто». Селена и Адриан встретили друг друга нежным поцелуем, и Селена двинулась вниз. Инкуб и вампирша приготовились побаловать себя красивым молодым человеком. Его пульсирующий член поднялся, а Селена обхватила его рукой и притянула к себе. Его член запульсировал, когда она провела рукой по его телу. Кровь была не единственной вещью, которую эта вампирская шалунья любила сосать. Селена опустилась на колени, взяла губами мужское достоинство Адриана и пососала его. Пальцы Адриана скользнули вниз по ее затылку и, словно насос, глубокими толчками погрузили его мужское достоинство в ее горло. «Давай, отсоси у меня, ммммм». Селена так и сделала и принялась сосать его сочный кусок мяса. Он скользнул в глубину ее горла и заставил Селену пускать большие слюни, когда она спустилась на него. Адриан провел пальцами по ее затылку и трахнул Селену в лицо, пока она не потеряла всякое чувство к нему и не сошла с ума. Сперма, хранящаяся в его яйцах, рано или поздно станет ее вкусом. Адриан наклонился к ней и заглянул ей в глаза, одновременно погружаясь в ее рот. Ее горло сжалось на нем и отпустило его еще парой толчков, загоняя его член в ее горло. Его яйца ударили ее по подбородку, и она задышала на него. «Ты получишь награду за свою неустанную работу по очистке земли от этой заразы». Адриан наклонился к ней и с новым стоном вырвался из горла Селены. Селена улыбнулась и позволила Адриану опустить свой член ей в глотку и извергнуть столько семени, сколько могли вместить эти яйца. Она крепче сжала их и стала доить его, пока он не пролился ей в горло. Адриан вошел в нее и опустошил свои яйца в ее горло. «Лучшая жидкость, которую я могу сосать», — сказала Селена, мило облизнув губы. Селена встала, покачивая бедрами, когда вела Адриана через коридор. Дракон появился позади нее, в мгновение ока, и вошел в игровую зону. Селена расстегивала свой комбинезон, пока не оказалась полностью обнаженной. Она заползла на бильярдный стол, глаза ее горели соблазном. Дракон поднялся из-за спины Селены, и губы этой нестареющей красавицы заблестели. Адриан положил руки ей на бедра и очень плавным толчком вошел в нее. Селена втянула его в себя, приятно сжимая стержень Адриана. «Я скучал по этой киске». Селена взяла себя в руки, когда вновь познакомилась с Адрианом, который проник в нее изнутри. Его руки двигались вверх и вниз по ее телу. Он прошелся по ее волосам и отстранился, чтобы войти в нее. Его яйца качнулись и ударили ее. Адриан укусил ее за шею. Интересная перемена темпа. «Я тоже», — простонала Селена. «О, воспоминания обо всем том времени, что мы провели вместе, помогли мне пережить некоторые тяжелые моменты. Но я рада, что мы снова вместе. Все вместе». «Да, хотя сейчас было не время вспоминать о тех временах». Несмотря на то, что горячая киска Селены обвелась вокруг его твердого, пульсирующего члена, он наклонился к ней и полностью заполнил ее. Адриан провел пальцами вверх и вниз по ее телу и снова потянул за волосы. Она была совершенно и трахаема, и Адриану просто нужно было продолжать врезаться в прекрасную вампиршу и бить ее сзади. Внутренности Селены сжались вокруг него, когда он вошел в нее. «У нас будет еще несколько хороших моментов, чтобы облегчить твое разочарование», — сказал Адриан. «Надеюсь, ты все это запомнишь, все до последнего кусочка». Селена так и сделает. Его большой альфа-член врезался в ее тело и заставил ее сочиться повсюду для него. Король-дракон отстранился от нее и провел пальцами по телу Селены. Его яйца ударили ее сзади по бедрам, и она закричала от удовольствия. Адриан глубоко наклонился к ней и вышел из нее, ровно настолько, чтобы скользнуть между ее раздвинутых ног и посмотреть ей в глаза. Адриан провел рукой по ногам Селены и поцеловал их. Она вонзила в себя массивный член Адриана, а он все глубже и глубже садился на нее сверху. Умелые пальцы дракона массировали ее ноги и растирали их вверх и вниз, пока она крепко обнимала Адриана и доила его. Снова. А да, киска торговца смертью сжалась вокруг члена короля драконов. Селена боготворила свое тело и, в свою очередь, воздавала ему должное, которого он заслуживал. «Позволь мне прокатить тебя». Селена перевернулась, и Адриан лег на спину, подставив ей шею, демонстрируя доверие, которое они оба разделяли на протяжении многих лет. Селена опустила свои горячие стенки на могучий стержень Адриана и опустилась на него, чтобы наполнить его толстый член внутри своей киски. «Мой король!» – закричала Селена. Дымящийся горячий вампир подпрыгивал вверх и вниз на органе Адриана, чтобы протаранить его глубоко внутри нее. Он встал и поиграл с ее сосками, чтобы сильно пососать их. Дракон целовал и сосал ее соски и сводил ее с ума. Она прижалась к нему и двигалась все быстрее и быстрее, ее бедра опускались на него, пока он ехал на ней. Чем быстрее Селена погружала его в себя, тем сильнее ее киска жаждала его. Эти яйца заставили Селену жаждать его освобождения. Она крепче прижалась к нему. «Я и забыла, какой ты крутой», — сказала Селена. «О, пожалуйста, пожалуйста, милая, опусти эти большие жирные яйца в мою голодную киску. Мне это нужно. Сейчас же». Селена прижалась к нему и использовала свои стены, чтобы доить его стержень. Адриан вошел в нее и подстроился под ее поднимающееся тело. Она упала, он поднялся, и их тела слились в одно целое. Адриан протянул руку и притянул Селену к себе в еще одном страстном поцелуе, когда их тела практически растворились друг в друге. Поездка закончилась, и Адриан перевернул Селену на спину. Он вошел в нее и закачался в ее напряженную киску. Она сжала его и посмотрела в его глаза с еще большим желанием. Адриан наклонился к ней и заставил Селену только крепче прижаться к нему. Она прижалась к нему и стала доить его член. Ее ногти впились в его спину, и она застонала, когда он вошел в нее. «Мне нужна твоя сперма, и он у тебя есть». Дракон еще раз оседлал оргазм Селены. Селена сжала свою мокрую пизду вокруг члена Адриана и продолжила доить его, когда он вошел в нее. Его длина вонзилась в нее и оседлала ее еще несколькими толчками, пока он не слил свою сперму в ее тело. Селена задохнулась от удовольствия, когда он начал раскачивать ее тело. Ее напряженные внутренности схватили его и доили, пока Адриан не высосал все до последней капли спермы из ее тела. Она сжала его и обхватила ногами, чтобы он оказался внутри нее. Дракон отстранился и несколько раз поцеловал ее. Рука Адриана скользнула вниз по голове Селены и прикусила ее шею, чтобы погрузиться в ее тело. Селена провела рукой по спине Адриана и улыбнулась, когда он полностью вышел из нее. Адриан Риас Гримари, высшая школа ДХД, Селена. Интересная стандартная одежда у Лизы есть. Адриан повернулся и оставил Селену смотреть на Риаса, одетого в сексуальную униформу официантки. Ее попка и грудь практически вываливались из униформы. Риас провела языком по губам и взяла в руку член Адриана. Ее мягкие, умелые руки массировали его, а затем позволили ему притянуть ее к себе для поцелуя. «Всегда рад видеть здесь Риаса». Адриан залез ей под платье, обхватил руками ее толстую, сочную попку и прижался к ней. Риас ахнула и застонала, когда Адриан опустил свой язык ей в рот. «Повернись и поздоровайся с Селеной». Риас приветствовал Селену и ее киску, полную спермы, с широкой улыбкой. Адриан сдвинул ее униформу вниз, чтобы показать ее киску, пока он тащил свой член вниз в ее горячую киску. «Я тоже рада тебя видеть», — сказала Селена. «Очень мило». Глаза Селены расширились, когда сексуальный дьявол засунул свой язык в ее киску. Вампир ахнул и почувствовал присутствие инкуба в комнате. Дракон очень небрежно протолкнул свой член вниз в ее тугую киску и наполнил ее. Риас закрыла глаза, и ее жажда была утолена. Ее хозяин толкнул свой член вниз в ее тело и толкнул вниз в нее, чтобы оседлать ее. Ее тугая киска сомкнулась вокруг его киски прерывателем члена. Дракон соскользнул на нее, взял в руку одну из груди Риаса и сжал ее. Адриан сжал обе ее груди и попку в быстрой огненной последовательности. Его толстые пальцы вонзились в ее тело. Селена схватила Риас за волосы и толкнула ее вниз. Риас высосал подарок, оставленный Адрианом, и всосал в нее свой огромный член. Он накачивался в нее, яйца шлепались на нее. Адриан обвил ее рукой и сжал сзади ее грудь и попку. «Кончай для меня, мой распутный дьявол! О, ты такая непослушная, рожденная и воспитанная, чтобы взять мой член! Но ты ведь не один такой, «Правда?» Риас крепче обхватила Адриана руками и принялась энергично его доить. Его яйца обрушились на нее сзади и оставили следы на ее тонкой коже. Адриан крепко держал ее и колотил сзади. Его яйца шлепнулись на ее задницу, когда он вошел в ее тугую киску сзади. Она прижималась к нему и кончала снова и снова, когда он скакал на ней чуть быстрее. Все, что нужно было сделать Адриану, это нажать нужные кнопки и заставить Риаса поторопиться. Она прижалась к нему и доила его толстый инструмент, когда он вошел в нее. Он наклонился к ней, поцеловал ее шею и мочку уха и пососал, чтобы она кончила для него. Снова. Глаза Селены переместились на него, когда она сунула палец в рот и пососала его. Она постучала пальцем по своей заднице и почувствовала, как напряжение поднимается внутри нее. Палец скользнул вниз в ее задний проход, и она трахнула его сильнее, пока он не стал приятным и влажным. «Как только ты закончишь колотить ее, у нас будет еще одно незаконченное дело». Адриан улыбнулся и притянул Риас к себе, чтобы потрогать ее тело и трахнуть. Он обхватил ее руками и врезался в ее тело. Удары ее распутного тела и ее киска, сосущая его, заставили яйца Адриана набухнуть еще больше. Дракон схватил Риас за волосы и вонзился в нее сзади. Она кончила очень сильно, ее киска хлестала и сжимала его. Адриан снова вошел в нее и поехал быстрее сзади. Его член получил хорошие горячие сжатия из ее киски. Дракон качнулся в нее и довел ее до финиша. «Я вернусь за этим позже». Адриан погладил Риас по заднице и заставил ее тяжело вздохнуть. Затем Адриан провел руками по ее телу, пока Селена не легла на спину. Ее ягодицы раздвинулись для него, и она поманила его к себе. «Прошло слишком много времени с тех пор, как я был внутри твоей тугой задницы, Милфы». Селена одарила его улыбкой, которая означала, что она хочет, чтобы Адриан вспахал ее. Так он и сделал, придвинувшись ближе к ней. Кончик его члена уперся в ее теплую уютную дырочку. Он прижался к ней, направляя ее внутрь на всем протяжении пути. Дракон втиснулся в голодную задницу Селены, пока не наполнил ее сзади. Адриан отстранился и вошел в нее, чтобы оседлать ее задницу. «Да». Слишком долго, и Селена чувствовала, как энергия пульсирует в ней. Его умелые руки манипулировали ее телом, когда он вошел в нее. Его руки опустились на нее, схватили за волосы, сжали грудь и заставили ее потерять сознание. Адриан отодвинулся от нее ровно настолько, чтобы расположить ее тело. «Иди сюда», — сказала Селена. Селена наклонилась и начала сосать толстые сиськи Риас. «О!» — она сосала и лизала эти сочные дыни, пока Адриан ощупывал их тела. Знойная парочка ахнула, когда Адриан стимулировал их нестареющие тела. «Да, ты распутная кровопийца», — выдохнул Риас. «О, покажи мне, как этот рот годится не только для сосания шеек. Вот и все, это в моей шлюхе». Селена атаковала ее клитор только правильными ударами, в то время как Адриан вошел в нее сзади. Его яйца ударили ее сзади по заднице и заставили ее закричать. Он потянул ее за волосы назад и оседлал.